заходним югом. У церкви ржотка войта ждет. Боевой с походным вьюком у церкви ржет, кого-то ждет. В ограде бабка плачет с внуком, жена молодка слезы льет. А из дверей святого храма казак в доспехах боевых идет. Жена коня ему подводит, племянник пику подает. В соседнем вагоне двухрядка, хрипя мехами, резала казачка. По дощатому полу безжалостно цокотали каблуки казенных сапог. Кто-то дурным голосом вякал, голосил. «Эх вы, горькие хлопоты, тесны царские хомуты! Казаченькам вы труд, не вздохнуть, не воздохнуть! Пугачев по дону кличет, по низовьям голи зычет, атаманы казаки!» Второй, заливая голос первого, верещал несуразно тонкой скороговоркой. «Царю верой правдой служим, по своим жалмеркам тужим. Ой, сыпь, ой, жги, ух, ух, ух, ух, ух, ух!» Казаки давно уже оборвали песню и вслушивались в бесшабашный гомон, разраставшийся в соседнем вагоне, перемигивались, сочувственно улыбаясь. Петро Мелехов не выдержал и захохотал. Эх, дьяволы их разымают! У Меркулова в коричневых крапленых желтые искры глазах замигали веселые светлячки. Он вскочил на ноги, улавливая такт носком сапога, посыпал мельчайшие просо дроби. И вдруг, топнув, легко, пружинисто, кругло пошел на присядку. Плясали все по очереди, грелись движения. В соседнем вагоне давно уже затихли двухрядные голоса, там уже хрипло и крупно ругались, а тут бились пляски, беспокоили лошадей и кончили только когда вломавшаяся в раж Аникушка во время одного необычайнейшего по замысловатости колена упал задом на огонь. Аникушку с хохотом подняли, при свете свечного огарка долго оглядывали новёхенькие шаровары, насмерть сожжённые сзади, и края припаленной ватной теплушки. «Скинь шаровары-то, сожалея, советовал Меркулов. Ты, цыган, сдурел? А в чем же я?» Меркулов порылся в саквах, достал холщовую бабью исподницу. Огонь раздули вновь. Меркулов держал рубаху за узкие плечики, откидываясь назад, стоная от хохота, говорил: «Вот! Украл я ее на станции с забора, на портянке блюл. Пороть не буду, бери!» Силком обрежая ругавшуюся Никушку, ржали так смачно и густо, что из дверей соседних вагонов повысунулись головы любопытно. «Че вы там? Че зашлись-то?» На следующей остановке притянули из переднего вагона гармониста, из других вагонов битком набились казаки, сломали кормушки, толпились, прижимая лошадей к стене. В крохотном кругу выхаживала Никушка. Белая рубаха со здоровенной, как видно, бабищи, была ему длинна, путалась в ногах. Но рев и хохот поощряли, плясал он до изнеможения. Thank you. а над намокшей в крови Беларусью скорбно слезились звезды. Провалом зияла, дымясь и уплывая, ночная небесная чернь. Ветер слался над землей, напитанный горькими запахами листопадалицы, суглинистой мочливой ржавчины, мартовского снега.